Морейн что-то сердито пробормотала. «Королева», — проговорил Перин, качая головой, — «у тебя и в самом деле были приключения. Мы встретили только лудильщиков и белоплащников». Он так явно избегал смотреть на Морейн, что Ранду не составило труда заметить это. Перин потрогал синяки у себя на лице. «В общем, петь с лудильщиками гораздо веселее, чем с белоплащниками». «Странствующий народ живет ради своих песен», — сказал Лойл. «Ради всех песен, если уж говорить об этом. По крайней мере, ради того, чтобы искать их. Пару лет назад я встретил несколько туатан, и они хотели выучить песни, что мы поем деревьям. Честно говоря, деревья прислушиваются не к любому поющему, и посему лишь немногие, Огир, изучают песни. У меня есть крупица этого таланта, поэтому старейшина Арент и настаивал, чтобы я прошел обучение. Я научил туатан тому, чему они смогли выучиться. Но деревья никогда не слушают человека. Для странствующего народа это всего лишь песни, и именно так они их и воспринимают, поскольку ни одна не была той, которую они ищут. Потому-то они и называют предводителя каждого отряда ищущим. Иногда они приходят в Стеддинг Шангтай. Немногие люди так поступают. «Если позволите, Лоэл», — произнесла Морейн, но тот вдруг прочистил горло и быстрым рокотом продолжил, будто опасаясь, что она остановит его. «Я как раз кое-что припомнил Айс Седай, кое-что, о чем всегда хотел спросить у Айс Седай, если когда-нибудь встречусь с ними, так как вы о многом осведомлены, и у вас в Тар-Валоне громадные библиотеки, и теперь я хочу, разумеется, и... Могу ли я?» «Если изложите кратко», — немного резко сказала она. «Кратко», — произнес Лойл так, будто удивляясь, что означает это слово. «Да. Ладно. Кратко. Недавно совсем в Стеддинг Шангтай явился человек. Само по себе это не было необычным. В то время огромные толпы беженцев подходили к хребту мира, убегая от того, что вы, люди, называете Айильской войной». Ранд хмыкнул. «Совсем недавно, 20 лет назад или около того. Он был на грани смерти, хотя на нем не было ни ран, ни царапины, ни шрама. Как полагали старейшины, с ним что-то сделали Айс Седай». Лойл бросил на Морейн извиняющийся взгляд. «Поскольку, как только он оказался в Стеддинге, то быстро поправился. За несколько месяцев. Однажды ночью, никому не сказав ни слова, он ушел, просто ускользнул, пока еще не взошла луна». Лойл взглянул на лицо Морейн и опять прочистил горло. «Да, кратко. Прежде чем уйти, он поведал любопытную историю, которую, как утверждал, намеревался довести до сведения Тар-Валона. Он сказал, что темный вознамерился ослепить око мира и убить великого змея, уничтожить само время. Старейшины говорили, что этот человек столь же слаб умом, как и телом, но сказал он именно это. Вот что я хотел спросить, под силу ли темному совершить такое? Уничтожить само время? И об оке мира? Может ли он ослепить глаз великого змея? Что это значит?» Ранд ожидал от Морейн чего угодно, но отнюдь не того, чему стал свидетелем. Вместо ответа Лойлу или просто фразы, что у нее нет сейчас для пустых вопросов времени, она стояла, глядя прямо сквозь Огир и задумчиво хмурясь. «Это то, о чем нам и рассказывали лудильщики», — сказал Перин. «Да», — подтвердила Эгвейн, — «история про аильцев». Морейн медленно повернула голову. Больше ни один мускул ее не дрогнул. «Что за история?» Она посмотрела на них лишенным всякого выражения взглядом, но он заставил Перрина глубоко вздохнуть, хотя, когда юноша заговорил, он был нетороплив и осторожен в словах. «Какие-то лудильщики, пересекая пустыню, они говорили, что могут ходить там без всякой опаски, наткнулись на аильца, умирающего после сражения с троллоками. Перед смертью она, по-видимому, они все были женщинами, сказала лудильщикам то, что сейчас только говорил Лоэл. «Темный». Они называли его «затмевающее зрение», намеревается ослепить око мира. Было это всего 3 года назад, а не 20. Означает ли эта история что-нибудь? Возможно, она означает все, — сказала Морейн. Лицо ее было спокойно, но Ранд чувствовал, что за этими темными глазами мысли несутся вскачь. «Балзамон!» — вдруг произнес Перрин. Имя как обрезало всякий звук в комнате. Никто будто и не дышал. Перрин взглянул на Ранда, потом на Мэтта. Глаза его были странно спокойными и еще желтее, чем раньше. До сего времени я все гадал, где раньше слышал это название. «Око мира». «Теперь я вспомнил. А вы?» «Не хочу ничего вспоминать», — с упрямством заявил Мэтт. «Мы должны рассказать ей», — продолжал Перрин. «Теперь это важно. Больше нам нельзя держать это в тайне. Тебе ведь понятно, а, Ранд?» «Что рассказать?» — голос Морейн был жестким. Она, казалось, напряглась для удара. Ее пронзительный взгляд уперся в Ранда. Отвечать тому, ох, как не хотелось. И вспоминать не хотелось, не больше, чем Мэтту. Но Ранд понимал, что Перрин прав. «У меня...» Он взглянул на друзей. Мэтт кивнул неохотно, Перрин решительно, но в конце концов оба согласны. Ему не придется остаться перед Морейн в одиночку. «У нас были сны». Он потер палец там, куда однажды вонзилась колючка, и вспомнил кровь при пробуждении. Ощущение сгоревшей плоти на своем лице, от которого тошнило. В другой раз. Разве что они, может, и не были в точности с нами. В них был Балзамон. Ранд понимал, почему Перрин использовал имя зла. Это было легче, чем признать, что в твоих снах в твоей голове побывал темный. Он сказал... Он много чего говорил, но однажды он сказал, что око мира никогда не будет служить мне. Во рту у Ранда стало сухо, как в пустыне. «Мне он говорил то же самое», — сказал Перрин. Мэтт тяжело вздохнул, потом кивнул. Ранд почувствовал облегчение. «Вы не сердитесь на нас?» — спросил Перрин пораженно. И Ранд понял, что Морейн и вправду не выглядел разгневанной. Она разглядывала ребят, но глаза ее были ясными и спокойными, хотя и сосредоточенными. «Больше на себя, чем на вас. Но я же просила рассказывать, если у вас будут необычные сны. В самом начале я же просила. Хотя голос ее оставался ровным, в глазах вспыхнул и тотчас же погас огонек гнева. Узнай я о первом сне, может, сумела бы... В Тарвалоне около 1000 лет не было ходящей по снам, но я могла бы попробовать. Теперь слишком поздно. Когда темный касается вас, то в следующий раз касание дается ему легче. Возможно, мое присутствие все еще как-то защищает вас, но даже так... Помните сказания, в которых отрекшиеся узами связывали с собою людей? Сильных людей, людей, что сражались с темным с самого начала. Те сказания верны, а ни один из отрекшихся не имеет и 1/10 силы своего господина, ни Агенор или Ланфир, ни Балтамель или Демандрет, ни даже сам Ишамаэль, предавший надежду. Найниф и Эгвейн смотрели, как заметил Ранд, на него — на него, на Мэтта, на Перрина, на всех троих. Лица женщин превратились в маски страха и ужаса. У них будто кровь в жилах застыла. Они боятся за нас или боятся нас? «Что мы можем сделать?» — спросил он. «Что-то же нужно делать». «Держитесь рядом со мной», — ответила Морейн. «Это поможет. Немного». Запомните, защита, имеющая основой мое прикосновение к истинному источнику, немного распространяется и вокруг меня. Но вы не можете все время оставаться подле меня. Вы должны быть готовы защищаться сами, если у вас есть для этого силы, и вы обязаны найти силу и волю в самих себе. Этого я вам дать не могу. «Думаю, я уже нашел для себя защиту», — сказал Перрин. Голос его звучал скорее обреченно, чем обнадеженно. «Да», — сказала Морейн. «Полагаю, нашел». Она смотрела на него, пока он не опустил глаза, и даже потом Айси Дай стояла, размышляя и взвешивая что-то в уме. Наконец она повернулась к остальным. «Есть пределы для власти темного в ваших душах. Поддайтесь хоть на мгновение, и он протянет ниточку к вашей душе, ниточку, которую вам никогда не обрезать. Уступите, и вы его. Отрекитесь от него, и власть его над вами потеряет силу. Это непросто, когда он появляется в ваших снах, но можно. Да, еще он способен послать против вас полулюдей и троллоков, и драккара, и прочих тварей, но он бессилен сделать вас своими, если вы не дадитесь ему». «Хватит и исчезающих», — сказал Перрин. «Не хочу, чтобы он снова оказался у меня в голове», — пробурчал Мэтт. «Есть какой-нибудь способ не пустить его туда?» Морейн покачала головой. «Лойлу бояться нечего, как и Эгвейн, и Найниф. Когда вокруг нет людских толп, темный может касаться отдельного человека лишь случайно, если только человек сам не стремится к этому. Но на время, по крайней мере, вы трое главные в узоре. Плетется паутина судьбы, и каждая нить ведет прямо к вам». «Что еще сказал вам темный?» «Я не помню всего так же хорошо», — ответил Перрин. «Он говорил вроде о том, что один из нас избран. Помню, как он смеялся», — бесцветно закончил он, — «над тем, кем мы избраны. Он сказал, что мы можем либо служить ему, либо умереть. А потом мы все равно будем служить ему. Он говорил, что престол Амерлин попытается использовать нас», — добавил Мэтт. Голос его к концу ослабел, когда он вспомнил, кому обращены его слова. Он сглотнул и продолжил. Он сказал, что именно так Тар-Валон использовал... Он называл несколько имен. Девиан, по-моему. Я тоже не очень-то хорошо помню. «Раолин, проклятие тьмы», — подсказал Перрин. «Да», — произнес хмурясь Ранд. «О тех снах он пытался забыть все. Было жутко и неприятно воскрешать их в памяти. Юриен, каменный лук еще, и Гвайр, Амаласан». Он внезапно умолк, надеясь, что Морейн не заметит, насколько внезапно. Ни одно из имен не знакомо. Но одно Рант узнал теперь, когда извлек эти имена из глубин памяти. Имя, которое он едва успел задержать на языке, едва не произнеся его. Логайн. Лже-дракон. Свет. Том говорил, что это опасные имена. Это что ли имел в виду Балзамон? Морейн намерена использовать одного из нас в качестве лже-дракона? Айси Дай ловит лже-драконов, они не используют их. Или используют? Свет, помоги мне. Тогда или нет? Морейн смотрела на него, но он не мог ничего прочитать по ее лицу. «Вы знаете их?» — спросил ее Ранд. «Они что-нибудь означают?» «Отец лжи. Подходящее имя для темного», — ответила Морейн. «Это его всегдашний прием — запустить червя сомнения где только можно. Оно снедает людской разум, будто ржа. Когда вы поверите отцу лжи, это станет для вас первым шагом к поражению. Помните, если вы сдадитесь темному, он сделает вас своими». Айси Дай никогда не лжет, но правда, которую она говорит, может не быть той правдой, которую, по-твоему, ты слышишь. «Именно так», — сказал Тем. И она на самом деле-то на вопрос Ранда так и не ответила. Ранд старался не выдать себя выражением лица, не выдать обуревающих его мыслей, и держал повлажневшие ладони на коленях, стараясь не вытирать их о штаны. Эгвейн тихонько плакала. Найниф обнимала девушку, но по ее виду сама тоже была готова расплакаться. Ранду тоже почти хотелось плакать. «Они все таверн», — — неожиданно сказал Лойл. Его словно озарило, словно перед глазами у него открылась картина, которую он наблюдает вблизи, как сам узор сплетается вокруг юноши. Ранд недоверчиво посмотрел на Огир, но тот сконфуженно пожал плечами, чего явно недоставало, чтобы скрыть его напряжение. «Так оно и есть», — согласилась Морейн. «Трое, когда я ожидала одного. Многое, очень многое случилось, чего я не ожидала. Вести, касающиеся Ока Мира, многое меняют». Она помолчала, хмурясь. «Похоже, какое-то время узор вьется вокруг всех вас троих, как и утверждает Лойл, и завиток, прежде чем уменьшится, раскрутится еще больше. Иногда быть таверн означает, что узор вынужден изогнуться к вам. А иногда это значит, что узор вынуждает вас следовать определенным путем. Паутина сплетается по-всякому, и некоторые из этих рисунков могут обернуться бедствиями и для вас, и для мира. В Кеймлине мы оставаться не можем, но на любой дороге не успеем и 10 миль пройти, как за нами окажутся Мурдраал и Троллоки. И тут-то мы узнаем об угрозе Оку Мира, и не из одного источника, но из 3, по-видимому, независимых. Узор вынуждает нас идти нашим путем. Узор по-прежнему сам плетется вокруг вас троих, но чья-то рука теперь устанавливает основу. И чья рука направляет челнок? До такой ли степени ослабли стены узилища темного, чтобы он оказывал столь большое воздействие? «Незачем вести подобные речи», — резко заявила Найниф. «Вы лишь напугаете ребят». «Но не вас», — спросила Морейн. «Меня это пугает». «Хорошо, может, вы и правы. Страх не должен влиять на ваш выбор. Ловушка это или же своевременное предупреждение? Мы должны делать то, что должны, то есть поскорее добраться до Ока Мира». «Зеленый человек должен узнать об этой угрозе», — Ранд вздрогнул. «Зеленый человек?» Все остальные тоже раскрыли глаза, все, кроме Лойла, чье широкое лицо выглядело встревоженным. «Я даже не могу рисковать отправиться за помощью в Тарвалон», — продолжала Морейн. «Время загоняет нас в ловушку. Даже если удастся выехать из города без помех, чтобы достичь запустения, потребуется не одна неделя, а времени-то, боюсь, в нашем распоряжении нет». «Запустение?» Ранд услышал, как его голос эхом отзывается в хоре, но Морейн не обратила на пораженные восклицания никакого внимания. «И узор являет нам кризис, и в то же время способ его преодоления. Если б я не знала, что подобное возможно, я бы почти поверила, будто сам Создатель помогает нам. Есть способ». Она улыбнулась, словно бы собственной шутке, и повернулась к Лойлу. «В Кеймлине были Огирская роща и путевые врата. Там, где некогда росла роща, теперь раскинулся новый город, так что путевые врата должны быть внутри городских стен. Мне известно, что мало кто из Огир теперь изучает пути, но тот, у кого имеется талант, и кто изучает песни роста, должен испытывать тягу к подобному знанию, даже если считает, что оно никогда ему не пригодится. Вы знаете пути, Лойл?» Огир обеспокоенно поилозил ногами. «Да, знаю, Ай Седай, но можете найти дорогу к Фалдара по путям?» «Никогда раньше не слышал о Фалдара», — сказал с облегчением Лойл. «Во времена Троллоковых войн он был известен как Мафал Дадаранелл. Это название вам знакомо?» «Знакомо», — с неохотой ответил Лойл. «Но тогда вы отыщете для нас дорогу», — сказала Морейн. «Да, любопытный поворот. Когда мы не можем ни остаться, ни уйти обычным способом, а я узнаю об опасности, грозящей Оку, в том же самом месте оказался тот, кто может довести нас к Оку за считанные дни. Создатель это или судьба, или даже темный, но узор выбрал тропу для нас». «Нет», — сказал Лойл выразительно, словно гром рокача. Все повернулись к нему, и он заморгал от многих требовательно вопросительных взглядов, но нерешительности в его словах не было и следа. «Если мы вступим на пути, то все умрем. Или же нас поглотит тень».